Приключения. Мифы и драконы. Дарси Резак. Теплым летним вечером Джон Хантер терпеливо стоял в очереди за билетами на «Призрак оперы». Этот мюзикл шел на Бродвее, и Джон, признавая собственную чудаковатость, прилетел с западного побережья только ради того, чтобы его посмотреть. Сквозь шум машин он услышал, как какой-то турист что-то спрашивал по-испански. Много лет назад Джон работал в Южной Америке инженером в энергетической компании «Petróleos de Venezuela», поэтому бегло говорил по-испански. Он повернулся к туристу и предложил помощь. К своему удивлению, Джон увидел перед собой начальника своего шефа из Венесуэлы, с которым он не встречался уже более 15 лет. «Ну, встретились, подумаешь, скажете вы». 2 месяца спустя одна из международных энергетических компаний совершенно неожиданно предложила Джону позицию старшего консультанта масштабного энергетического проекта в Венесуэле. А теперь догадайтесь, кто замолвил за него словечко? Вот уж действительно мир тесен. Роль контакта в жизни людей сложно переоценить. Прослушав эту аудиокнигу, вы поймете, что в случае Джона нет ничего необычного. Подобные истории происходят все время. Приятные неожиданности и удачные совпадения – не редкость для тех, кто любит общение и умеет налаживать отношения с людьми. В этой аудиокниге мы будем называть это позитивным нетворкингом. Позитивный нетворкинг, о котором и пойдет речь в этой книге. Нередко под словом «нетворкинг» понимают отношения типа «ты мне, я тебе», когда любое действие совершается с расчетом получить что-то взамен. В нашей аудиокниге это называется негативным нетворкингом. Позитивный нетворкинг – это то, что сделал Джон Хантер. Он заговорил с туристом, чтобы помочь ему почувствовать себя свободнее в чужой стране, а заодно, чтобы попрактиковаться в испанском. И сделал он это, не ожидая ничего взамен. В этом и состоит сила позитивного нетворкинга. Эта аудиокнига научит вас общаться, покажет способы и откроет секреты налаживания отношений с людьми. Но что ни говори, в нашей жизни все же происходят просто невероятные встречи, которые иначе как судьбоносными не назовешь. А потому нетворкинг — это отчасти наука, отчасти судьба.